Дата ухода матери Агни-йоги. 5 октября. Посвятим эти строки ей, себя беззаветно отдавшей на служение свету. Бесполезно сейчас миру поведать о ней, не поймут, не оценят и предадут побитию камнями. Только принятие учения жизни будет тем условием, которое приведет к пониманию миссии жизни этого высокого духа. Она заключалась в том, чтобы быть приемником и передатчицей нашего учения миру и явить на себе и в своем организме пройти огненные ступени трансмутации центров и возжжение их в условиях жизни земной, не удаляясь от жизни. В этом заключалась особая трудность и сложность этого небывалого опыта. Агни-йогу надо было явить среди жизни, для свидетельства о ней людям. Этот подвиг, ею совершенный, велик тем, что пришлось проходить через острый и мучительный процесс огненного преображения организма. Так при открытии центра легких боли были таковы, что невозможно было повернуться. Воздержание в пище и очень строгая диета, что раньше именовалось суровым постом, были необходимым условием этого процесса. И несмотря на все это, и частые недомогания, ибо телу было тяжко выдерживать необычайное огненное напряжение, она продолжала неустанно работать, выполняя различные задания. Переводила книги, например, «Тайную доктрину», писала новые, корректировала различные труды, воспринимала и записывала даваемые материалы учения живой этики. Она восприняла опыт агни-йогических процессов на практике и утвердила этот подвиг всей своей жизнью. Думают о могуществе духа, говорят о всевозможных достижениях и чудесных способностях, пишут о том, чего не достигли сами, всевозможные книги, забывая при этом, что только ценою страдания и болей, ценою полного самоотвержения, ценою собственного опыта, ценою беспредельной преданности владыкам и самозабвенным и бескорыстным служением свету и людям утверждаются огненные ступени великого учения жизни. И агни-йога становится практическим, живым, жизненным утверждением несомненного. Она являла собою истину учения живой этики. Легко и просто говорить об истине, как это делают те, кто воображает, что знают ее. Но являть собою провозглашаемое владыками учение, являть собою истину – нечто столь трудное и необычайное, что не найти даже слов, чтобы выразить это. Ведь то, что говорится в учении об огненных центрах и их раскрытии и возжжении, было ею практически пройдено ступень за ступенью. Она явила собою ту высокую ступень достижений человеческого духа, которая в грядущих веках намечена эволюцией и владыками для будущего человечества шестой расы в лице ее лучших представителей. Потому по решению нашему названа она матерью Агни-йоги. Она утвердила йогу огня жизнью своею и оставила человечеству бесценное сокровище опытных накоплений, тщательно и подробно запечатленные в оставленных ею записях. Память матери огненной йоги почтим пониманием величия подвига, совершенного ею во имя продвижения человечества на следующую ступень эволюции духа.